Пьеса тем и страшна, что Яго скрутил Отелло, сделал своей игрушкой. Мощный Отелло стал падать в обморок, стал тряпичен, стал подчиняться таким ужасным порывам, о которых трудно даже помыслить. Он поддался убеждению, что надо подслушивать и подсматривать, что надо не верить и мстить. Яго вложил таки в него свою философию. Разбирая сцену Яго и Дездемоны на Кипре, я воображаю себе, может быть, ради простой наглядности, совсем иную картину. Поезд. Женщина едет в купе, беспокоясь о муже, который, допустим, болен. Она едет к нему. Мужчина, сопровождающий эту женщину, сидит в соседнем купе. Оттуда все время слышится смех и ругань. Как раз насчет женщин, их верности и так далее. Мужчины, как говорится, не теряют времени даром. Они пьют, едят и забавляют друг друга смешными рассказами. Впрочем, один из них это делает не просто от того, что ему весело. А женщина, что рядом в купе, волнует его, не дает покоя ему. Он знает, что их брань заденет ее. И она действительно внезапно открывает дверь и останавливается на пороге. Она весело, с хорошо спрятанным гневом интересуется, могут ли ее спутники о чем-либо говорить без брани. Есть ли хотя бы одна женщина, о которой не могли бы сказать «хорошо». Она задета их руганью, ибо сама любит и сейчас беспокоится. А эти ее вопросы, пожалуй, некая форма протеста, издевка над пошляками. Тот, кто затеял все это, отвечает ей серьезно, но тоже прячась за шуткой. Он отвечает, что он не поэт, а самый простой мужчина. Тогда женщина опять задает ему вопросы. Она говорит, что хоть не с поэтом имеет дело, но, может быть, он что-то приличный все-таки скажет. 5 минут, чтобы было без ругани. Или хотя бы одна. Но те, смеясь, отвечают, что могут только ругаться. А тот, кто затеял все это, сильно задетый ее презрением, все же смеется, не зная другой защиты. Ей остается, признав, что они действительно не поэты, выйти от них к себе, тоже как будто смеясь. Вот такой небольшой конфликт, впрочем, способный сказать о многом. Окончив школу-студию МХАТ, постановочный факультет, мой сын отправился в небольшой город оформлять спектакль. С ним вместе поехал и молодой режиссер. Помня себя в этом возрасте и зная, что предстоит этому режиссеру, я посоветовал ему только набраться спокойствия. Конечно, работать придется много, но должна быть какая-то хитрость в подходе к делу. Надо углубляться в дело как бы не на все 100%, а на 95%. А 5% оставить словно бы легкомыслию, воздуху, чтобы не казалось, что вся жизнь твоя вот тут решается. Сколько режиссеров ломается на первой же ступеньке, не зная такой хитрости. Колоссальные трудности неизбежны, но к тому же приходит паника от сознания, что ты провалишься. Ты теряешь спокойствие духа, теряешь способность как бы издали взирать на то, что сам делаешь. Слишком тесно, плотною становишься ко всем невзгодам, и конец. Ты уже сломан. На тебя уже насели актеры, дирекция, цеха. Ты уже не знаешь, как выбраться из-под лежащей на тебе груды тел. Работа режиссера сложна тем, что профессией этой можно овладеть, лишь поставив много спектаклей. Но уже на первом тебя могут раздавить, притом без всякой злости, а просто так, пользуясь своей правдой, законами совсем других профессий.